Глава 20. Самоволка. «Как это произошло?» – спросил Саша, осматривая помещение, в котором оказался. Кажется, он опять был на больничной койке и даже в палате. Хотя через открытую дверь было видно, что в коридоре тоже выставлены кровати с ранеными. Но и медсестра, ходящая между пациентами, тоже недвусмысленно свидетельствовала о назначении места, в котором он очнулся. «Бой был 10 дней назад», – начала рассказывать Градова. «Ей тоже досталось. Была перебинтована рука и часть лица». «Не удивляйтесь, только в коме вы были 7. Когда вы завалили ту тварь, мы спустились и перетащили всех наверх. А потом все кончилось. Твари отхлынули, оставляя после себя сотни раненых недобитков. Так что мы относительно спокойно добрались до базы. Ну а тут уже работает пугалка, как ее Рам назвал. Ближе, чем на 500 метров, к нам ни одна сволочь подобраться не может». «Ого, это он молодец», – улыбнулся Александр. «Сколько потеряли?» «Не знаю», – помрачнела Катя. «Но из наших добралось 42. Пашка и Бобер еще в начале остались, вместе со своими звеньями. Из роты 2 отделения вышло». «Хреново. Сколько раненых?» «Почти все», – нехотя ответила девушка. «Одна чуть повреждений не получила. Не иначе, как в соответствии с прозвищем. Чудом. У многих, кто под атаку Титана попал, сломано все, что только можно. Но если понадобится, 10 бойцов на передовую выставить еще сможем». «Черт, 60% невозвратных!» Саша прикрыл веки, стараясь при этом не смотреть на горящие в интерфейсе цифры. Организм медленно приходил в себя. Судя по всему, врачи ему лишь слегка помогли, поставив на место кости и зашив раны. Но уже сейчас было понятно, что самый важный параметр ниже опускаться не собирается. Мутация. Критический порог 74%. Возможная частичная потеря контроля. Да, еще 6%, и он будет овощем. «Что с Романом?» – сухо спросил Старкап. «Ты, наверное, хочешь спросить, что с тобой будет, если продолжишь мутировать?» – хохотнув, переспросила Градова. «Не знаю, по каким причинам, но командование решило хранить таких под искусственным светом, будто они растения какие-то». «Судя по тому, что я слышал, не самый худший вариант, так сказать, оставляют последний шанс». «А по мне уж лучше пламя крематория и быть развеянной по ветру». «И где ты найдешь тут крематорий?» – мрачно спросил знакомый голос. Приоткрыв глаз, Саша увидел Михаила Древнева. Выглядел тот тоже не особенно приятно. Большая часть тела в бинтах, китель накинутый на плечи. «Все, кто окончательно умер, идут на удобрение. Нечего добру пропадать. Как он, доктор?» «В своем уме, 10 дней и будет как огурчик». «Что, такой же зеленый?» – пошутил майор, но смеха не последовало. «Скорее оливковый», – заметил врач. «Хотя насчет крови не уверен. Количество тромбоцитов у него значительно ниже нормы. Биороиды заменили и подавили их практически полностью. Сейчас стоит вопрос в питании, но, думаю, с белковой диетой и активным фотосинтезом особых проблем возникнуть не должно». «Значит, 10 дней», – задумчиво проговорил Древнев. «Нет у нас столько». «Вы куда-то торопитесь?» – удивился доктор. «Сами же говорили, что в текущей ситуации за ограду не прорваться. Змеи эти под снегом живущие, зомби, которые почти до последней линии обороны доходят». «Пока работает глушилка, нам они не опасны», – отмахнулась Катя. «Вот только сама она влияет на среднее ухо и, как следствие, разум. Так что еще как опасно. Нужно придумать другой способ держать этих тварей на расстоянии. И лучше из них перебить как можно больше», – с мрачной решимостью проговорил Саша. «Верно подмечено», – похлопал его по плечу Древнев. «А кто, как не ты, справится с этим лучше всего? Так что поправляйся, мы тебе за это время подготовим снарягу, броню новую. О, кстати, у меня для тебя сюрприз есть. Влад, иди сюда». «Конь? Неужто?» – обрадованно прошептал Саша, когда в поле зрения появился знакомый сержант. Он помолодел 2 года, окреп, ну и позеленел самую малость. «Как ты, братец?» «Спасибо, ты ж Старкап. Благодаря вам хорошо. Говорят, вы теперь мне как отец родной. Кровь может и разная, а биороиды одни. Ну, это не совсем так, поправил его доктор. Они мутируют под конкретного человека. Удивительное дело, да. Но плюсом, безусловно, является то, что первоначальная мутация тоже сохранилась, хоть и менее выраженная. Но это уже достаточное достижение. Если только вы разрешите регулярно брать у вас образцы, мы могли бы излечить сотни людей. «Не понял, а почему вы не можете их культивировать?» – удивился Саша. «Взяли один раз и вперед». «Боюсь, это не так работает. Как бы вам попроще объяснить?» Врач замялся. «Если совсем односложно, то при хранении они теряют свои приобретенные полезные свойства, возвращаясь в нейтральную среду. Мы могли бы хранить их вместе с вашей кровью, но срок такой консервации не очень высок, да и расход немаленький будет». «Ладно, док, нам пора», – сказал Дребнев. «Саш, я рад, что ты выжил в этой заварухе. Поправляйся скорее». «Конюхов, потом еще пообщаешься. У меня есть для тебя задание». «Спасибо еще раз, Таштаркап. До свидания». «Ага, заходи, как время будет», – помахал им вслед Александр. Стоило посетителям выйти из палаты, как он скукожился от судороги. Тело свело в едином приступе, и хорошо хоть сердце не остановилось. Несколько секунд, и все вернулось в норму. «Ого!» – скривилась Кэт. «А я-то думала, это мне хреново. И давно?» «Так сильно в первый раз», – ответил Саша, разминая мышцы рукой. О видениях он говорить не стал. Кристалл, как могла, блокировала потоки данных, но, судя по всему, ее фильтры зависели от количества наномашин в организме, а оно стремительно приближалось к нулю. В результате все его зрение превращалось в калейдоскоп всевозможных цветов и форм. «Сама-то как? Что у тебя происходит?» «Да, в общем, вот», — с явной неохотой сказала девушка, а потом закатала рукав. Александр не сразу понял, в чем дело. Вроде как сыпь какая-то на коже. Но потом этот участок покрылся небольшими пятнышками, потемнел и на глазах стал исчезать, делаясь прозрачным. Но не так, чтобы через кожу виднелись мясо и кости, а насквозь, будто и не было ничего между ним и стеной. Абсолютно. Вот как невидимость, значит. Что ж, отлично, будешь уделывать зараженных, бегая голышом. «Ха-ха, три раза», – отмахнулась девушка. «Сам же понимаешь, у меня сейчас 59% мутации, а кожа далеко не на всем теле так выглядит. Значит, до полного покрова я просто не доживу. Ну и не в наших условиях об этом думать. Замерзну же нафиг». «Что да, то да. А новости из Краснополья были?» «Так, больной, хватит разговаривать», – прервала их разговор медсестра, притащившая на тележке какой-то прибор с колбами. «Сейчас я проведу операцию по очистке крови, так что прошу мне не мешать». «Спасибо за компанию, Таштаркап. Я к вам еще забегу», – пообещала Градова, выходя из палаты. Следующие 10 дней его по очереди навещали бойцы роты. Дважды перед отправлениями на задание приходила Чуть. У нее, как у единственной, не получившей повреждений и имеющей почти полную мутацию, была куча работы. Катя забегала почти каждый день, пока тоже не отправилась на миссию. Саша вначале лежал в отдельной палате, потом был переведен на домашний режим, ничем особенно не отличающийся. Просто не в стерильной палате, а в отдельной небольшой комнате размером 9 квадратов. Учитывая, что остальные выжившие ютились по 10 человек на квартиру, это была настоящая роскошь. Правда, объяснялось ее получение не статусом или званием, а тем, что доктора не хотели показывать его остальным. И каждый день по нескольку раз у него брали пункцию спинного мозга. Александр порывался на задание. Любое, хоть патрулирование или дозор. Но доктора в голос твердили, что он слишком ценен, чтобы потерять его на такой мелочи, как рядовое задание. А самое плохое, что они умудрились убедить в этом Древнева, который с каждым днем ходил все мрачнее. Впрочем, майора понять было можно. Ситуация из аховой превратилась в катастрофическую. Зомби нападали каждые 2 часа. У них будто весенний гон начинался. Пусть ненадолго, но они становились в несколько раз сильнее, быстрее и выносливее. При этом никаких контролеров рядом не наблюдалось, а условно-безопасная зона радиусом была всего в 500 метров. Хорошо, хоть снежные черви начали охоту на более простую добычу в виде отставших зомбаков. А плохо, что от обильной пищи этих тварей стало еще больше. По крайней мере, по рассказам тех, кто выходил наружу. «Здравия желаю», – приветствовала его Катя, вернувшаяся из очередной миссии. Судя по опрятному внешнему виду, она уже побывала под душем и успела переодеться. Настроение, правда, ей это не улучшило. «Как поживает наш великий донор?» «Скорее существую, от укола до укола», – мрачно улыбнулся Саша гостя. «Что случилось? Опять потери?» «Да, конечно. Но к этому я уже более-менее привыкла. Мне вообще не следует к вам заходить, но... Помните, вы как-то о медбиохимии спрашивали?» «Еще бы. От детишек есть новости? Как они там?» – оживился Александр. «В том-то и дело, что мы не знаем. Связи с ними нет. А у нас глушилки круглосуточно работают. Последняя разведка, которая туда отправилась, видела армию зараженных, идущих в это место. Несколько тысяч тварей. Их будто кто направляет в места, где эко-дома есть». «Не удивлюсь, если это и в самом деле так. Подкрепление им послали?» «Нет», — ответила девушка совсем тихо. «Сказали, что если и сами не выберутся, то и нам там делать нечего. Я пыталась напомнить, что там производят боеприпасы и растения, но майор был непреклонен. Говорит, что сейчас каждый человек на счету. Тем более, что привезенные образцы прекрасно прижились, и сейчас нехватки еды и тепла нет». «Потрясающе! То есть они нам дали все необходимое, а мы за это повесили на них 3000 детей и свалили вместе со всем оружием? Нет, так не пойдет. Да и подростков нужно охранять и воспитывать. Они на нас надеются». Александр встал и поправил форму. «Пойдем. Я видел, как он поднимается в свой кабинет». «Да, только вернулся с рубежа. Наверное, отсыпаться собрался». «Ничего, 5 минут еще не поспит. За мной». Быстрым уверенным шагом он поднялся по лестнице. Прошел мимо караульного, отдавшего честь, и требовательно постучал в дверь квартиры, служащей жильем и рабочим кабинетом, исполняющего обязанности губернатора. «Вашу мать, я же сказал не беспокоить!» — раздался раздраженный голос Древнева с той стороны. «Что опять случилось? Прорыв?» — послышались шаркающие шаги. Через минуту дверь открылась, и на пороге появился жутко уставший военный. «Саня, какого черта тебе сейчас надо?» «Вынужден доложить, что отправляюсь выполнять прямой долг – охранять граждан России. Прошу разрешить отправить со мной гарнизон численностью не менее роты личного состава». «Ты долбанулся совсем после уколов?» Михаил прислонился к косяку. «Саша, я б тебя с удовольствием отправил, но ты же сам знаешь, ты ценный экземпляр». «Слушай, раз уж мы на «ты» опять перешли, какой я тебе к черту экземпляр? Из меня и так выкачали все, что только можно. По 5 проб на дню берут. Значит, минимум 500 уже должно быть. Вам что, этого мало? У тебя есть сейчас столько бойцов на мутацию? Вроде госпиталь и так почти опустел». «Саня, дай поспать, будь человеком. Я 20 часов в рейде был. Разреши взять одну машину и роту добровольцев и спи, сколько влезет. Я тебе обещаю, довезу, устрою там нормальное...» «Да нет там, скорее всего, в живых уже никого», — мрачно заявил Древнев. «Туда группа ушла в 6000 зараженных. Ты понимаешь, что это значит?» «Что там один проход и куча народу», — настойчиво сказал Александр. «В прошлый раз они выдержали натиск, и в этот смогут. Тем более теперь у них оружие есть и боеприпасы». «Ничего не забыл? В прошлый раз с ними были вы. Да и вроде не так много было тварей тех. Короче, Саня, нет, не разрешаю». «Тогда я тебе рапорт подаю. Хочешь, можешь меня по законам военного времени к стенке поставить. Но лучше людей дай». «Ладно, Сань, как скажешь», — устало вздохнул майор. Александр было обрадовался, что все так удачно прошло. Вот только рано. «Караульный! Здесь! Взять старшего капитана Сухова под стражу до дальнейших распоряжений!» «Так точно!» – тут же отрапортовал солдатик, беря его на прицел. «Пройдемте!» «Миша, ты чего?» – удивленно посмотрел на Древневый истребитель. Мы же с тобой через огонь и воду. Я же вас из Сахалинска вытаскивал». «Увести!» – коротко скомандовал майор и закрыл перед ним дверь. «Прошу не оказывать сопротивления, иначе в соответствии с уставом буду вынужден открыть огонь», – предупредил караульный. Саша покачал головой, но требование выполнил. Вот так-то. Ситуация была абсолютно неожиданной. Нет, он, конечно, предусматривал отказ, но до заключения его мысли как-то не доходили. Тем более, что причина-то была серьезной. «Не волнуйся, как-нибудь образуется», – решила утешить его идущая рядом Катя. «Как он отоспится и настроение улучшится, еще поговорим». «И ты сможешь себе простить, если за это время погибнет 3000 детей и больше 500 мужчин и женщин?» – спросил истребитель. Вопрос, конечно, был риторический, но девушка все равно отрицательно покачала головой. «Если он завтра с утра не передумает, даже не знаю, что буду делать, но ситуацию эту без внимания оставлять нельзя. Утро вечера мудренее, хотя, конечно, без часов сложно понять, где и что», – постаралась отшутиться Градова. «Ложись спать, а завтра решим». «Хорошо». Она махнула на прощание и, не дожидаясь, пока Александр зайдет к себе, сбежала вниз по лестнице. Удивительно, умом он понимал, что Кэт уже далеко за 30, но каждый раз, когда она была не в куче снаряги и брони, а в хорошо подогнанной форме, подчеркивающей фигуру, черт, да он, пожалуй, не прочь. А ведь со смерти Кристины прошло меньше полугода. Клялся же, что никогда больше не посмотрит на другую, как на девушку. Хотя столько событий, что многим хватило бы на пару жизней, а может и больше. Куча смертей, находок и миссий. А уж сколько проехали километров и расстреляли патронов. Тут уж точно народу хватит, если не на дивизию. Аккуратно сложив форму, Саша забрался в кровать и практически мгновенно уснул. Впрочем, забвение было недолгим. За порогом послышались громкие шаги и властный голос, который Сухов в таком амплуа еще ни разу не слышал. «Какого черта вас нет на посту, рядовой?» – набросился на караульного Артем. «Приказом майора был поставлен на пост у старшего капитана Сухова». «А ну-ка, повтори дословно, что тебе приказали?» Догадываясь, что сейчас будет, Саша улыбнулся и начал быстро, но тихо собираться. Форма, ботинки, куртка. Ни оружия, ни брони у него в комнате, естественно, не было. Но раз пришел сам малой, значит, все будет. Иначе он просто не мог. Взять старшего капитана Сухова под стражу до дальнейших распоряжений. Отлично, под стражу взял, довел. А кто за тебя стоять на посту будет, мелкий? Самовольное оставление дежурства во время боевых действий чем карается, знаешь? Так точно, чуть дыша ответил парень. «Раз знаешь, дуй на место, пока я добрый, иначе с утра доложу. А я распоряжусь, чтобы здесь поставили человека. Ну, мухой. И считай, что я тебя не видел». «Спасибо, товарищ капитан», – искренне ответил рядовой, и до Александра донесся быстрый, отдаляющийся перестук армейских ботинок. Артем подождал десяток секунд, а потом открыл дверь. «Саня?» – спросил завсклада, слепо щурясь в темноту. «Привет, брат, спасибо», – прошептал истребитель, подходя к нему практически вплотную. «Ого, так ты собрался уже? Это ты молоток, сообразительный. У нас есть пяток минут, пока следующая смена не пришла, так что спускайся спокойно, как ни в чем не бывало. Все уже в шлюзе». «Кто все-то?» – решил уточнить Александр, прежде чем спускаться. «Ну как, остатки роты твоей и добровольцы. Я пару учителей смог найти и одного педиатра. Не бог весть что, конечно, но там, говорят, детей много. А это как раз по их специальности». «А ты сам не пойдешь?» – решил на всякий случай уточнить Саша. «Нет, конечно. Кто Михаила остановит, если он будет порываться за вами следовать? Да и дел тут много. А бойцы, по большому счету, нам сейчас не нужны. Скоро заморозки, еще дней 10 и все. Каюк. Будем сидеть в нашем импровизированном бункере, пока тепло не настанет». «Спасибо, Тёмыч, выручил!» Не сдержавшись, Александр обнял товарища, и тот в ответ похлопал его по спине. «Если что, вали все на меня. Скажи, что ударил и с лестницы спустил». «Все непременно. Давай, братец, удачи!» Истребитель, как и советовал Малой, спокойно спустился по лестнице, миновал вертикальную ферму, гидропонику, этаж релаксации и, наконец, вошел в шлюзовую камеру, предназначенную для выхода наружу. Увидеть столько народа он не ожидал. Почти все 40 человек выживших были здесь, а кроме них абсолютно незнакомые люди. И пусть вооружение и снаряга были лишь у трети, этого все равно было более чем достаточно. По крайней мере, значительно больше, чем он смел надеяться, даже когда пошел на поклон к Древневу. «Ого, а почему не все собрались?» – шутку возмутился он, глядя на своих бойцов. «Чуть и еще четверо сейчас на задание», – тут же ответила Градова. «Вернуться только завтра, так что дожидаться не будем. Малой выдал то, что мог, так что снаряжение у нас не особенно богатое. Придется обойтись общевойсковыми бронежилетами и оружием, чтобы на него меньше бочку катили. Типа, сами вскрыли, сами взяли». «Ребята, вы хоть понимаете, что это прямое нарушение устава? По-русски – расстрел», – на всякий случай спросил Саша. «Ой, не уговаривайте меня, а то я соглашусь», – улыбнулась Катя. «Ладно, шиш с ним, но у нас же просто транспорта нет». «Есть, угадаете какой?» – хитро прищурилась девушка. «Хотя ладно, не буду вас томить, не до того. Принимайте командование». «Рота, слушай мою команду, на спасение выживших, за мной, шагом марш!» Они выехали с территории порта, когда на часах было 4 утра. В этот раз Саша предпочел сам оказаться за рулем, тем более что с управлением и обзором помогала Кристалл, а Градовой нужен был отдых со смены. Транспорт им достался действительно диковинный, переделанный под вездеход большой туристический автобус на 150 мест. И хотя никого нельзя было удивить гусеницами вместо обычных колес, кое-что примечательное у него все же было. Большую часть бывшего грузового отсека занимали оркестровые колонки. Транспорт, адаптированный под текущие условия и дополненный системой подавления зараженных, которую изобрел Рамзес. Потрясающая предусмотрительность. Сухов лишь надеялся, что лишение этого автобуса не сильно повлияет на успешность миссии Древнева. Ехать через главные ворота было опасно, но этого и не требовалось. Первая оборонительная стена была построена на основе порта, а он, в свою очередь, стоял у воды, что логично. Вот только никакой воды сейчас не было и в помине. Зато наличествовал толстый слой льда, по которому они легко объехали укрепление и вышли на старую трассу. За время дороги в Краснополье на них нападали трижды, и каждый раз, стоило только включить систему, как враги, словно бумажные, отлетали в сторону. Вот только едва они подъехали к научному городку Медбиохима, стало понятно, что этого будет явно недостаточно. Судя по всему, зараженные еще не успели проникнуть внутрь. Иначе объяснить многотысячную толпу, окружившую комплекс, было нельзя. Но это же значило, что идти через черный ход категорически нельзя. Он закрывался, и спуститься сейчас все равно, что пригласить тварей в гости. «Что делать будем?» – осторожно спросила Кэт. «Кто-нибудь уже ездил на этой системе? Какая у нее мощность и продолжительность работы?» «Я ездил», – сказал незнакомый мужчина лет 45. Из-под теплого капюшона на Сашу смотрели серые любознательные глаза. «Я ее проектировать и собирать помогал. Так вот, если на максимум, то километр радиусом и 30 минут работы. А если на постоянку включать, как на базе, то метров 200, не больше». «Нам больше пока и не надо», – кивнул Сухов. «Слушаем внимательно. Сейчас заводим шарманку и подкатываем их к главному входу. Он уже должен быть под контролем лаборатории. По крайней мере, когда уезжали, они его восстанавливали. Если будут перебои со светомузыкой, защищаем оставшихся. Вопросы? Ну и отлично, тогда пристегнитесь и врубайте музыку».